Глава вторая. Девушка распахнула глаза. Ее дыхание ускорилось еще сильнее. Она протянула свою ручонку и... Она снова завизжала, отбила мою ладонь и со всех ног рванула в лес. «Ай, не договорились, значит», — вздохнул я. «Нет, я, конечно, понимаю, я не самый приятный, сейчас не самый красивый, но чтоб с такими визгами от меня бежать? Вот и спасай потом человеческих самок. У них ведь даже рогов нет, что они о себе возомнили?» «Хотя, соглашусь, выкрутасы я странное делал. Да меня и в целом мало кто любит». «Ладно, все равно вернешься». Я махнул рукой и поднялся. «Волки-то никуда не делись». «Так, ладно, девка девкой, а захват мира по расписанию». Дулань собрала все ништяки, и, по идее, здесь уже нечего делать. Но вот загвоздка. Я ужасно ленивый. Я не хочу тратить кучу времени на осмотр трофеев. Поверьте, их будет много, и взвешивать каждую шкуру надоест в первые три раза. Плюс я все еще в лесу с волками. Псарь умер, но это не убило волчар. Их просто освободило. Мне нужен еще один навык, который решает проблему разведки и подсчета. Но какой? Нужно простое и эффективное. Что-то из призыва, что-то наподобие... Точно! Я щелкнул пальцами. Путь демонологии, школа призыв. Открыть заклинание «Призыв низшего демона беса». На земле выжигается небольшая печать, и в алой дымке появляется бес. Маленький такой, ничтожный, пузатый. Похож на наглого, бухающего младенца с рогами. Голос соответствующий. Затем еще трое. Они огляделись, посмотрели на печать под красными лапами и вопросительно посмотрели на меня. «Тоже не узнают, что ли? Да че ж вы все?» «Вы четверо. На восток, север, запад и юг каждый. Бежать прямо, не сворачивать. Увидите что-то интересное, докладывать. Ясно?» «Ясно». «Точно?» «Точно!» Они закивали. «А что такое восток?» «Ох, малять!» Я потер глаза. Пришлось показать пальцем. Они кивнули и побежали. Двое запнулось об камни, третий уже через метр потерялся. Впрочем, упорство им не занимать. Встали и побежали дальше. «Ох! Так, ладно, что-то я их переоценил, но и иначе не мог. На открытие школы тратится 10 созвездий, но заклинание одно. И у меня было как раз ровно 11, то есть все, больше я ничего открыть не смогу, пока что. Да, может показаться, что лучше вложить все в одну школу и открыть суперзаклинание. Но, увы, в какой-то момент будет рубеж за 20 созвездий продвинутая школа. Все самое крутое прячется за кучей трат. Так что умную суккубу-секретаршу пока не ждем. А бесы — вполне универсальное мясо. Правда, сейчас нужно сконцентрироваться получше и попробовать достать демона с интеллектом выше соленого огурца. Я складываю пальцы, выжигаю печать в 5 раз больше и сложнее прошлых и призываю очередного красного бухого карапуза. Ха, выглядит обычно. «Ты кто?» — спросил я. «Бес». «Я вижу, идиот. Зовут как?» «Шов». «Почему шов?» «В попу порнули, зашили. Теперь шов». «Ох, батя мой император!» «Чтоб вы понимали, в бездне прозвище означает многое. И если ты известен проткнутой жопой, жизнь будет не сладкой. Считать, писать умеешь?» «Когда-то сожрал умные мозги. Умею», — кивнул он. «Отлично. Будешь казначеем». Я вытянул руку и активировал жадность. «Делай опись имущества». «Оплатить будете?» «Нет». «Да ёб вашу!» Щупальца хватают шва и засасывают в территорию. Через пару минут его красная башка вылезла из разлома и доложила. 2 шкуры, 4 клыка, кроссовки и телефон. Шкуры — 5 кг. Я даже брови задрал. Реально умеет считать? Удивительно для беса. И да, одного волка я покромсал. Сначала клыком пробил, затем череп смял. Такую шкуру Длань за ценность не посчитала. Увы, нужно убивать аккуратней. «Постоянно держи в курсе. Все оружие и красоту считай». «Так точно», — недовольно прогундил он. «Кстати, а бухло будет?» «Нет». Ставлю ногу ему на голову и запихиваю обратно. «Так, а теперь что там по информации?» Я присел и сконцентрировался. «Память выкачал, да, но, увы, это был младший контракт, и многое я не заберу. Плюс нужно разложить по полочкам. Этим и займемся». Я сидел минут 5 где-то. Дерьма у него в башке, конечно, многовато. Итак, этот мужик получил весточку, что в определенном парке появятся люди без сознания. А так как наш демонический проститут очень хотел силу, которую получал за счет откорма собак, то с радостью побежал кромсать невинных людей. То есть, да, меня сюда притащили намеренно. А псарь нужен был, чтобы потом на него все скинуть, очевидно. Но вот вопросы. Первый. Почему именно этот парк? С ним что-то не так, это мелькает в памяти псаря, но я не дотягиваюсь. Второе. Откуда у него демоническая сила? А она была, я заметил. Ну и третье. Меня-то за что? Выводы. Парк опасен, из него надо валить. Плюс у меня либо есть враги, либо я настолько никчемен, что сойду за случайную жертву. Ну и под конец демонюги развращают молодые умы и создают проблемы. Совсем от рук отбились скоты. А как же мне процент? Ладно, с последним потом. Сейчас валим. Я поднимаюсь с земли, и словно только этого я ожидая, из-за леса, из-за гор... послышался визг. «О, быстро!» Блондинка выбегает из леса, а за ней очередной волк. Только теперь еще злее. Девушка перепрыгивает трупы, нагло прячется за мной. Ее мягкая грудь прижимается к моей спине, а ручки ложатся на плечи. «Нет, вы на нее гляньте!» «Туле, ту!» Она замахала на волка. «Убей его, убей!» Волку насрать на трупы сородичей. Он бежит на меня. «Призыв низшего демона, беса!» Прямо позади врага появляется озадаченный красножопый младенец. Волчара останавливается, поворачивается и теряет единственный шанс на выживание. Он отвлекается от меня, и я быстро кладу ему на голову руку. Деконструкция выворачивает его сердце. Бам! Смерть. «Не так быстро, вкусняшка!» Я хватаю вылетающую душу. «Пожирание души!» С хрипом и без сопротивления зеленый силуэт оседает в животике. «Ха, вкусно!» Стоило трупу грохнуться, как тут же вылезли серые длани и выдрали два клыка. Шкуру не тронули. «А почему?» «А, чуть плешивая». «Марокко!» — покачал я головой. Девчонка подошла сзади. Она остановилась и забавно вытянула голову, разглядывая тот же труп из-за моего плеча. «Ладно, пора с ней разобраться». «Все? Уже передумала меня бояться?» «Куа?» «Что?» «Кто ты такая? Ты меня понимаешь?» Я заговорил громче, будто это поможет. «Анпе?» «Немного». Она покачала головой и указала на себя, также повышая голос. «Я... богатая семья. Французский модельный дом. Ты спасать, я платить. Французский род». «Мужской род». Я указал на себя. «Я тебя спасу, а ты мне будешь должна, окей?» Протягиваю руку. «Куа?» «Что?» «Сделка!» — ору. «Я спасу, ты в долгу, хорошо?» «Je ne comprends pas. Я не понимаю». «Деньги?» «Да ёб твою!» Я вздохнул и прикрыл лицо рукой. «Мы похожи на двух орущих даунов. Или нет, но задержки в развитии точно прослеживаются. Ладно, что, пойдем так. Все равно контракта не заключит, если жертва тебя не понимает. Такова механика». «А ей как не долби, она все ква да ква!» «Порой жалею, что нет силы, как у брата. Святая магия позволяет знать все языки. Я так не могу, увы». Я прикрыл глаза и проверил как-то мои бесята. А у бесят дела не очень. Они сдохли. Все, кроме одного. «На север идем». Я махнул в сторону, откуда прибежала девушка. «Куа, мэль, я дезальми!» «Что? Но есть враги!» Она схватила меня за руку. «Оно попаз яле!» «Мы не можем пойти туда!» «Нельзя! Опасно!» Я выдернул руку и посмотрел на девушку. Она, видимо, поняв, что переборщила, поджала ручонку и отшагнула. «Либо ты идешь за мной, либо остаешься здесь и подыхаешь», — процедил я. «Я пришел на землю с двумя целями, и ты не входишь ни в одну из них. И нянчиться я с тобой не собираюсь, бесхвостая». Я разворачиваюсь и молча иду, куда надо. «Ох, ну и идиотизм. Она будет решать, куда идти?» «Да у меня бес-дебил весь путь пробежал и никого не встретил. Зато эта дурочка зигзагами по всему парку бегала и собрала весь лес. Уж не ей путь выбирать». Видимо, она тоже это поняла, и через пару секунд я услышал шажки позади. Выбора у нее в любом случае нет. Ну и ладно. Помрет, не жалко. Выживет, деньги получу. Люблю деньги. Мы пошли. В тишине вечернего парка я задумался. С чего же мне начать? Вообще, по сути, у меня здесь всего одна цель — воскресить мать. Ха, мать. Ха, забавно. Столько думал о том, кто она, откуда, почему отец ничего не говорит. Как уже иду по ее родной планете искать ее же труп. И от меня зависит будущее состояние всей нашей семьи. Только вот почему мне сказали, что я не захочу воскрешать своего настоящего батю? Я нахмурился. Черт, подозрительно все это. С чего вообще начать поиски? Ладно, есть идейки, но для начала выберемся. На нас вышло два волка. Беса я не чувствовал, его сожрали по дороге. Подозреваю, что как раз эта парочка и виновата. «Враги!» — крикнула девушка. «Ой, правда!» Я махнул руками и вышел вперед. «А я думал, союзники...» «Нет, враги!» «А, ну тогда ладно!» Они зарычали и одновременно бросились в атаку. Я наклоняюсь, пропускаю одно и тут же отскакиваю от второй. Пытаюсь дотянуться, но... «Ай! Не могу!» «Рисковый бой! Слишком быстрое!» «Ладно, раз толпой, то будем толпой!» Я выставляю руку. Земля вспыхивает, и парк озаряется алым. «Призыв низшего демона, беса!» Из пентаграммы появляется очередной красный бухающий карапуз. «Мы, а чё вызывали? Чё дело?» «Вперед, мой воин!» Я хватаю его за ногу и со всей силы швыряю младенца. «Уа!» Полетел он. Псина, которая уже летела мне в шею, резко получает карапузом в пасть. Она приземляется, выплевывает демона и начинает кашлять и задыхаться. Да, бесы отвратны на вкус, знаю. Враг не успевает прийти в себя, как я подлетаю и кладу руку ему на шею. Деконструкция. Хаос уходит в тело, и легкие разлетаются шрапнелью по внутренностям. Пожирание души. Я с хрипом поглощаю зеленый силуэт. Тут же, не теряя секунды, хватаю второго волка. Активирую хаос и... Не проходит. Ай, морока. Клык! Длань подносит клык, и я тремя быстрыми ударами пробиваю псине под челюсть. Бам-бам-бам! Кровь хлыщет, рана ослабляет тело, и хаос завершает битву. Вновь разрывает ребра. Последний труп падает, и я, поглотив душу, со вздохом стираю пот со лба. Да, слабовато. Я посмотрел на сжатый кулак. Слабое тело, слабая магия. Хаос не всегда даже на волчар позорных проходит. Как мир завоевывать? Не, так дела не пойдут. Я щелкаю пальцами, и серые руки начинают свежевать трупы. И снова только один. Черт, сраная жадность. Ну что ты такой привереда? Бери, что дают. Но даже с одной шкурой я почувствовал, как ресницы стали чуть длиннее. Прям совсем чуть-чуть, но уже прогресс. Ах, как же прекрасно красивить с каждой минутой. Ты есть кто? Вдруг спросила девушка. «Кто ты такой?» Я повернулся. Она старательно отводила взгляд, будто боясь меня спровоцировать. «Да, точно. Страх вернулся». «О, поверь, ты не хочешь знать мое имя». Я улыбнулся. «Почему?» «Мое имя весит тонны. Ты его не выдержишь». Мы вышли из-за деревьев. Вижу ворота и свет, и людей. «Ура, можно отдышать!» Сзади послышался рык. Я поворачиваюсь и вижу одну, две, шесть пар красных глаз. Твою мать, у меня хаос-то не всегда проходит, а тут шесть волчар сразу. Я-то выживу, но девка точно нет. Не-не, нахер, меня еще награда ждет. О, но, пурквайона телетон. Нет, почему их так много? У девчонки перехватило дыхание. Тактическое отступление. Я хватаю блондинку за руку и со всех ног срываюсь до людей. Это люди? Твою мать, хоть бы люди! Волки погнали следом. Один чуть не цапанул меня за жопу, другой едва не достал девичью лодыжку. Девчонка заорала. Ох, да беги ты быстрее! И ты, девка, и ты, мое сраное тело! Метр, два, три, но уже быстрее! Есть, нас заметили. Я напрягаю мышцы и со всей силы швыряю девчонку вперед, а сам, резко развернувшись, падаю на колено и касаюсь земли. «Деконструкция!» Волна хаоса проходит конусом, разрушает земную породу и взбивает грязь. Волчары запинаются, а следом над головой свистят пули. Несколько секунд непрерывной атаки, и все враги, что разорвали бы меня в клочья, теперь сами лежат разорванные. «Шери, сутуа, шери!» «Дорогая, это ты, дорогая!» — послышался мужской голос. «Папа!» Девчонка подскочила и бросилась в объятия высокому бородатому блондину. «О, мафит, ю вивант!» «О, девочка, ты жива!» Он со всей силы прижал ее к себе. «Фух, пронесло!» Я протяжно выдыхаю и поворачиваюсь на отца с дочкой. «А меня обнять?» «Да, знаете, я не обидчивый, но обидеться могу легко. Так-то я тут герой. Ну и черт с вами». Я вздыхаю и, проверив голову на наличие дыр, поднимаюсь. «Господин, вы в порядке?» Ко мне подбежал мужик в зеленой форме и с автоматом наперевес. «Господин в порядке», киваю. «Давайте отойдем. Пропало 20 особей, так что в парке могут быть еще». Я поворачиваюсь на трупики. «Черт, как же на душе скребет. Я так хочу их обобрать. Трупики, мои трупики». Но нельзя. Девка наверняка не просто так инсульт ловила при виде моей силы. Не все стоит афишировать. Тут, как в сексе с принцессой, потихоньку обрабатывать недотрогу. Ну, мне так брат советовал. У него богатый опыт. Мы быстро прошли за ворота. «Ого, а тут полно людей». Несколько вояк, люди с огромными объективами и фаллическими предметами в руке, машины. Ко мне сразу же подбежали медики, спросили, все ли нормально. К сожалению, это были женщины, так что от помощи я отказался. «У вас даже чешуек нет, не смей со мной разговаривать». А потом послышался шепот. «Это он спас Линет?» «Да, он ее за руку держал и бежал». «Кто он такой?» Я нахмурился и начал озираться. «Народ, ну я так-то слышу. Вот у нас в империи шептаться мавитон. Все мысли либо при себе, либо громко. А тут какое-то змеиное шипение, ей-богу. Серпентарий». «Мафи, а слюк тасов?» «Дочь моя, это он тебя спас?» Тот высокий мужик взял девушку за плечи. «Уи, иль, элэмэ фэтрэпэ». «Да, он меня очень напугал». Она замахала в мою сторону. «Мэскэльки ямэ сов времо». «Но это он меня спас, правда?» «Деко, а тон майнцикон, вэвэлэмэца». «Все в порядке. Подожди меня секунду. Сходите к врачам». Девушка кивнула, утерла слезку и пошла к медикам. А мужик же направился в мою сторону. «Так, алло, что она там тебе сказала?» Плечистый здоровяк в черном костюме подошел, сжал кулак и низко поклонился. «Спасибо, спасибо большое!» Произнес он всем голосом. Да так громко, что на нас повернулись. Даже те, кто вообще не видел. «Господин поклонился? Ох, ё!» «Ладно. Прошу, поднимите голову», — я ответил. «Подданные не должны видеть слабости господина». Он выпрямился. Глаза чуть покрасневшие от слез радости, но лицо каменное. Ничего, кроме мужской твердой благодарности. «Вот это мужчина!» «Вы правы». Он поправил пиджак. «Давайте отойдем». Я кивнул, и мы отошли в палатку, или как оно, подальше от глаз, в общем. «Дочь сказала, что это вы ее спасли». Сразу же сказал он, с пусть и небольшим, но акцентом. «Я перед вами в необъятном долгу. Прошу, скажите, как... что я...» У него аж язык заплетался. «Вы из группы спасения, да?» «Скорее, из группы пострадавших. На девушку повезло наткнуться». «Тогда скажите, как мне отплатить? Если вы не из группы, если это не ваша работа, то вы из чистых побуждений спасли мою наследницу». «Да, конечно, из чистых», — я закивал. «Я даже не знаю, что, как отплатить этот долг». «Деньги...» «Так, стоять. Погоди ты со своими деньгами». Я еще раз вспомнил, как нас встречали. Военные с оружием, медики, прислуга. «Этот мужик очень важный, да?» Внутри меня все сжалось, закололо, забурлило. «Ох, какой волнительный момент! Как же меня разрывает жадность!» «Если вы не против, можно наладить с вами контакт?» — улыбнулся я. «Мне не нужны деньги, правда, но я просто не могу потом не узнать, как дела у Линет». «Оставляете меня должником?» Он хмыкнул и достал металлическую карточку из внутреннего кармана. «Вот мои личные контакты». Я принимаю карточку. Душа ликует. Прекрасно, прекрасно. А теперь, раз мы с вами все равно еще свяжемся, прошу меня простить. Я пойду к дочери. Конечно. И еще раз большое вам спасибо. Он глубоко кивнул и вышел из палатки. Буду ждать звонка. Обязательно позвоню. Улыбаюсь. Обязательно. Мужчина вышел, и я посмотрел на карточку. Металлическая, с номером. Отпускаю. Она медленно падает на землю и пропадает в сером разломе территории. Жадность ее приняла. Это сокровище. Что же, здесь мы закончили. Телефон мне. С улыбкой на лице я получил телефон псаря и вышел из палатки. Да, можно было бы все здесь обворовать, но не будем пока палиться. Линет видела мою силу. Если все внезапно пропадет, она может спалить. Так, и в парк волкам не пойдем. Рано вскрывать карты. Всему свое время. Я вышел из палатки. Все суетились. Из парка слышались выстрелы и даже грохот. Маги работают. Ого, ни хрена там что-то вспыхнуло. Быстро сообразив, куда идти, я пошел на выход из этой толпы. Девушку я увидел возле выхода. В самом конце этой толпы стояла медицинская палатка. Внутри суетились врачи. Рядом сидел отец и держал дочь за руку. Она же что-то бубнила в ответ и, укутанная в одеяло, поджимала под себя ножки и что-то похлебывала из дымящейся кружки. Мы встретились взглядами. Она замолчала, отдавая все внимание мне. «Модельный дом, значит? Что ж, и впрямь. Наибольшее количество гормонов тело выделяет именно при ней». Отец девчонки заметил ее взгляд. Потом посмотрел на меня. Потом снова на дочь. Нахмурился. «Бывай!» — я показал пальцами Ви и таинственно ушел в закат, оставляя семью наедине с собой и сотней других людей. Но теперь уже без меня. Не навсегда, конечно, ибо вы все мне еще торчите. Чтобы я, да забыл про долг, ха, проще дождаться моей смерти. Но на сегодня пока хватит с меня блондинов. Успеется еще. Главное, что фундамент заложен. Я достаю телефон и вспоминаю сожженный у псаря пароль. Я-то думал, что за цифры? А это пароль. И действительно ведь подошел. Что же, а теперь... Открываем карты, медленно их листаем и прислушиваемся к чувствам. Пора искать дом. У меня ведь есть дом, правда? Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Посреди парка вспыхнуло золотое свечение. Буквально из ниоткуда, из простой золотой вспышки, появился высокий человек в белом костюме с золотыми волосами и золотыми же глазами. Он огляделся. Псарь лежал у дерева. Две собаки без кожи чуть дальше. И больше никого. Раздалось позади. Мужчина повернулся. Целая стая из 10 волков медленно выходила из-за дерева, приближаясь к жертве. Среди них был и настоящий вожак. Огромная, 100-килограммовая особь с окровавленной пастью. Стая медленно приближалась. Пока у мужчины не дернулся глаз. «Твари!» — он махнул рукой. И золотая волна испепеляющего света сожгла волков заживо. Они упали, их шкуры вспыхнули, а внутренности моментально вскипели. Главная опасность всего парка была устранена. «Господин!» Тут же из-за дерева выбежал мужчина в военной форме. «Я хочу сообщить, где девка?» Он медленно повернулся. «Где она? Я не вижу ни трупа, ни тела. Ее должен был спасти я. Я! Таков был, сука, план!» «Ее уже спасли, господин». «Кто?» «Я не знаю». Мужчина отвернулся. «Никто не знает. У него подпространство. Он призывает. Он взбивает землю и убивает касанием. Никто не знает, кто он такой».